Все годы, пока Калантай была послом в Швеции, она могла рассчитывать на совет, дружеское участие и внимание Линдхагена. На совет и участие даже тогда, когда отношения между нашими странами подвергались жестоким испытаниям. В мае 41-го, за месяц до того, как вермахт атаковал советские рубежи, Калантай писала Линдхагену: «Я абсолютно согласна с вами, что между Швецией и Советским Союзом будет царить согласие в совместной борьбе за мир. И я верю, что мы делаем все, что в наших силах. Как-нибудь приеду к бургомистру, чтобы обсудить все большие и интересные проблемы, которые затронуты в вашем выступлении и в письмах ко мне». И почти год спустя, когда советская страна крушила гитлеровскую военную машину: «Примите мою самую искреннюю благодарность за ваше замечательное письмо. Меня радует, что оно написано так дружески». Говорят, хороший посол тем и отличается от всех прочих, что каждый новый день его деятельности дарит стране новых друзей. История отношений Калантай с семьей Линдхагенов показывает, что Александра Михайловна была именно таким послом. Соня Брантинг сказала мне, когда я была у нее на Виллагатан, и Ева Пальмер не преминула заметить: то, что называлось кружком Калантай, собиралось на Виллагатан. Отец бывал у Калантай там. Чем больше людей вовлечено в разговор о Калантай, тем чаще я слышу: «Виллагатан, Виллагатан». Мысль, которая осеняет меня, отнюдь не оригинальна. А нельзя ли взглянуть на Виллагатан? И на самую улицу, и на посольство, и на квартиру посла. Кстати, и посольство, и посольская квартира сегодня там же, где они были при Калантай. Я прошу передать мою просьбу нашему послу Мальцеву и получаю его согласие. Посольские друзья привозят меня на Виллагатан. Я припоминаю, что был здесь несколько дней назад, когда ездил в Королевскую библиотеку. Неширокая улица, зеленая и тихая, как и надлежит быть посольской улице, расположена неподалеку от центра. По московским масштабам это улица Качалова. Посольство расположено на Виллагатан 17. Квартира посла почти рядом с посольством. Виллагатан 13. Мы поднимаемся в квартиру. Это представительская квартира. В какой-то мере та часть посольства, где оно принимает гостей, в том числе и по праздникам, даже праздникам большим. Октябрьский прием в посольстве обычно происходит здесь. Как сообщают товарищи, сопровождавшие меня, Калантай жила тут до болезни. Я иду из комнаты в комнату, повторяя, настойчиво повторяя: лишь до болезни, лишь до болезни. Значит, то, что произошло с ней летом 1942 года, произошло здесь. А за окном безоблачно, и в квартире много света. Может быть, поэтому так ослепителен тщательно натертый пол, так яркие обои, так негасимы белые потолки. За этой новизной нелегко распознать зримые приметы жизни Калантайзии. Поэтому так трудно представить то лето 1942 года, то страдное лето для страны и для Калантай, когда где-то здесь жестокий недуг сразил Александру Михайловну. Чтобы понять душевное состояние Калантай, надо просто развернуть газеты того времени. Пал Севастополь. Немцы захватили Донбасс. Их головные части вышли к Волге, Кубани и Тереку. И до этой поры было трудно, но так никогда. Чтобы понять состояние Калантай, надо представить себе, как это выглядело со страниц шведской прессы. Паралич разбил Александру Михайловну в один из этих дней. Калантай потеряла сознание, лишилась речи, способности двигаться. Жизнелюбивый человек, неутомимо деятельный, жестоким ударом болезни был точно срублен. Калантай отвезли в Стокгольмский госпиталь Красного Креста. Мы идем в здание посольства. Здесь она жила и работала, когда вернулась. Большая комната, почти квадратная, с единственным просветом, выходящим на Виллагатан. Это кабинет. Где-то рядом была ее жилая комната. Друзья Калантай мне рассказали, что сознание и дар речи вернулись к ней на другой день. Она очень просила дать ей возможность вернуться к работе. Вначале ей разрешили заниматься делами лишь в течение часа, потом трех. Она принимала посетителей, читала прессу, пробовала писать. Писала карандашом, вначале медленнее, потом все увереннее. Ее письма, написанные в эту пору, сохранились. Несмотря на столь тяжелое состояние, она оставалась на посту посла до окончания войны. В сущности, ее просьба была удовлетворена. Лишь в марте 1945 года, за месяц с лишним до окончания войны, специальным военным самолетом, который послало правительство в Стокгольм, Калантай вернулась на родину. Говорят, это было на рассвете. Да, хмурым мартовским утром 1945 года Калантай была здесь в последний раз. Я стою у окна кабинета и смотрю вниз. Где-то там стоял посольский автомобиль. Наверное, у нее была минута тишины, минута заповедной тишины, когда она собиралась войти в машину. Все эти 15 нелегких лет встали перед ней в эту минуту. 15 лет великой воли, мысли и, я так думаю, храбрости. Помнится, сказала Соня Брантинг, она была храброй женщиной. Храброй. Брантинг знала большой мир Стокгольма со всем разнообразием лиц, которые могли противостоять Калантай. Чтобы совладать с этим миром, надо было иметь немалое мужество. Тем больше мужества должно быть у женщины. Поэтому Брантинг сказала тогда, она была храброй женщиной. Я заглядываю в свои записи, которые сделал, когда был у Юханссона и Пальмер. Рядом с именем Линдхагена стоит имя Ады Нильсон. Ирина Львовна пытается припомнить все, что знает об Аде Нильсон. Известный врач, популярный и широко почитаемый в Швеции, она посвятила себя борьбе за женское равноправие. Человек бескомпромиссный, она по своим взглядам была скорее либералом, чем социалистом. Однако это не мешало ей быть другом Калантай. Впрочем, это не помешало Калантай, коммунистке и государственному человеку, сблизиться с Адой Нильсон и влиять на нее. Наверное, то, что могла бы рассказать Ада Нильсон о шведских связях Александра Михайловны, вряд ли поведал бы кто другой из шведов. Но Нильсон немногим пережила свою русскую подругу. Однако, быть может, сохранились какие-то свидетельства их отношений, ведь их дружба длилась десятилетиями. Письма? Возможно, и письма. Да, письма должны быть, по крайней мере, 300 писем Калантай к Аде Нильсон. Прошло несколько дней, однако они мало прибавили к тому, что мне сказала Ирина Львовна. Письма целы, но в соответствии с волей Ады, они переданы библиотеке Гетеборга. Чтобы прикоснуться к письмам, надо или выехать в Гетеборг, или затребовать письма в Стокгольм. Но это решение пока принять нельзя, сегодня этих писем в библиотеке нет. Хорошо, если нет возможности увидеть все письма, быть может, удастся прикоснуться к некоторым. Есть текст мемуаров Ады Нильсон, и там письма Калантай? Да. И вот передо мною воспоминания Ады Нильсон, и в них большая глава, посвященная истории почти 30-летней дружбы с Калантай. Но меня интересуют письма. В первую очередь письма. Здесь их много. Однако самым ярким является вот это письмо из Сальши Бадена. В нем вся Калантай, ее ощущение полноты жизни, ее восприятие прекрасного, ее отношение к труду дипломата, ее понимание этого труда. Вот это письмо. Сальши Баден. 7.09.1939 года. Моя милая, милая Ада. Вчера мне очень хотелось сказать тебе, как высоко я ценю нашу дружбу и как я тебе благодарна за все, что ты даешь мне. Наша духовная гармония, наше единодушие, когда речь идет о мировых событиях и роли моей страны, первой страны социализма, именно это и важно. Сегодня утром я получил удовольствие от моей прогулки в Сальше-Бадене. Я люблю осень, осенние дни и небо, и море глубокого синего цвета, первые жгучие краски осени и воздух, в котором есть что-то освежающее и бодрящее. Внезапно у меня появилось ощущение, которое я так хорошо знаю со времен юности. Жизнь, существование прекрасны. Осень, так представляется мне всегда, Осень что-то обещает. Еще могут прийти хорошие дни.